Глава первая. Август 1974 года. Свердловск. Осознание изменений в жизни. Проснулся я от того, что утреннее солнце светит мне в глаза. Попробовал посмотреть, откуда такой природный факт, но вновь зажмурился, повернувшись на правый бок. Откуда так ярко светит солнце? Сроду в моей квартире такого не бывало. Восход солнца загораживали многоэтажки, которые росли в нашем районе как грибы после дождя. Эта мысль показалась мне странной. Или странно то, что меня ослепляют, но приятно греют солнечные лучи. Лежа на боку, теперь лучи небесного светила не ослепляли, я посмотрел на противоположную стену. Первое, что увидел, заправленная кровать напротив и ковер на стене, на котором изображены лесные звери, медведица с медвежатами. Удивительно. Точно такой же коврик висел на стене у кровати моей старшей сестры Екатерины. Все страньше и страньше. Такие слова промелькнули в моей голове из произведения «Алиса в стране чудес». Хотя существуют споры по поводу этой фразы. Некоторые переводчики перевели фразу героини в книге писателя Льюиса Кэрролла как «Все чудесатие и чудесатие». Что сестра Катька куда-то умотала с утра? Стоп, я тут же резко подскочил с дивана. «Какая сестра? Екатерина живет отдельно, а у меня своя квартира». «Что за чертовщина?» Автоматически я посмотрел на свои руки. «А ручки-то совсем не мои. Это, скорее всего, руки подростка, а не взрослого пенсионера». Я бил взглядом комнату. У окна стоит письменный стол. Слева этажерка, на которой уместился небольшой черно-белый телевизор. Ниже полки с книгами. Справа от стола шкаф-пенал для вещей. Помню, мы часто ссорились с сестрой, кто будет держать свои вещи в пенале. Окно на три рамы, боковые открываются. Сейчас они, кстати, открыты. С улицы доносятся звуки людских голосов. Где-то вдалеке шумит трамвай. После кровати сестры стоит большой трехстворчатый шкаф. Здесь складируются вещи всей нашей семьи. У противоположной от окна стены стоит комод. Далее стоит пианино. Моя сестра училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Играет она, кстати, вполне на уровне. Даже классическую музыку может сбацать. Я смотрел диван, на котором сейчас сидел. Помню этот старенький диван, который отец ремонтировал в то время, когда я учился в 6 или 7 классе. И я тряхнул головой, чтобы прогнать видение из моего прошлого. Не помогло. Комната и обстановка в комнате никуда не делись. Рука протянулась, почесая затылок. Я в очередной раз удивился. На моей голове волосы? Я начал лысеть примерно в возрасте 60 лет, чтобы не сверкать лысиной, а по бокам волосами стал брить голову. Что здесь происходит? Я метнулся к шкафу, на дверцах которого закреплено зеркало. Перед этим зеркалом часто крутила сестра, примеряя свои наряды. Встав напротив зеркала, я с любопытством рассматривал подростка примерно 15 лет. На голове молодежная стрижка. Отец не разрешал мне носить длинные волосы. Спорить с ним не имело никакого практического смысла. Пункт первый. Твой батя всегда прав. Пункт второй. Если твой батя не прав, то смотри пункт первый. Обычно произносил мой отец во время наших разногласий. При этом его выражение лица принимало вид философа из Древней Греции. Я шагнул ближе к зеркалу. На лице еще не появился юношеский пушок. Точнее, он есть. Но его почти не видно. Волосы темно-русые, фигура спортивная. На животе просматривается пресс, на плечах видны мускулы. Я напряг руку, чтобы убедиться в наличии мускул. Внешний вид неплох. С той стороны зеркала на меня смотрел удивленный, но вполне симпатичный пацан. «Такие юноши нравятся девчонкам», — так утверждала моя сестра. «Черт, что здесь происходит?» «Что со мной?» «Точнее, с моей головой». Я попал во времена своей юности? Но как? Как такое могло случиться? Без сомнений, я нахожусь в комнате, где мы долгое время жили со старшей сестрой Катериной. Вообще-то жили мы в двухэтажном бараке, на втором этаже. Сначала в одной комнате, но потом мать через торговые связи выбила вторую соседнюю комнату. Отец между комнатами прорубил дверь. Результат? Две комнаты в коммунальном бараке. Родители обитали в соседней комнате, у которой, кстати, имелся балкон. Отец прорубил в стене дверной проем, чтобы можно было ходить из комнаты в комнату, не выходя в общий коридор. На минутку я представил, что я, как пенсионер, подвинулся рассудком. Лежу в психдиспансере, и мне все чудится. Я ущипнул себя за руку. Ай! В грезах не должен испытывать боль. Остается одно. Я каким-то образом перенесся в тело юноши. Дверь в комнату открылась, заглянула молодая женщина. Русоволосая, с яркими голубыми глазами. А ведь это моя мать. Я точно помню ее такой. И себя по фотографиям помню. Просто чуть позабыл, так как давно не листал альбомы с фотографиями. «Миша, ты уже встал? Иди умывайся, я приготовила завтрак», — сообщила женщина, а точнее моя мать, и скрылась за дверью. Я сел на диван и минуту взял для паузы. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Меня перенесли, ну или вернули на 50 лет назад. Следует понять, какой сейчас год. Кто перенес меня, пока непонятно. Есть мысль, что священник попался мне на пути не просто так. А священник ли это был вообще? Я тряхнул головой, чтобы не углубляться в предположения. Позже над этим подумаю. Огляделся, увидев треники на стуле, одел их и побежал в умывальник. Туалет и умывальник в бараке общий. Еще имеется общая кухня, где стоит печь. Иногда хозяйки пекут по выходным какую-нибудь выпечку. Помню, когда мы были малыми, нас постоянно угощали соседки чем-то вкусным. Пройдя по коридору и заскочив в умывальник, еще раз убедился, что я нахожусь в том самом бараке, в котором прожил почти все детство и юность. Даже на срочную службу собирали отсюда. В бараке имеется горячая и холодная вода. Кстати, даже отопление есть. Паровое отопление провели примерно в начале 70-х годов. Тогда и появилась на радость жителям горячая вода. Смеситель самодельный. От каждого крана идет соединение через резиновый шланг к тройнику. В результате можно разбавлять холодную воду горячей. Ничего удивительного. Например, на соседней улице Стахановской стоят каркасные трехэтажки. Там горячая вода так и не появилась, пока их в начале 80-х годов не снесли. Я сделал себе теплой воды, почистил зубы зубным порошком с привкусом мяты. Умылся по пояс. Всю свою прошлую, точнее, первую жизнь я не любил умываться холодной водой по утрам. Хотя отец на таком настаивал постоянно. Умываясь, я окончательно уверился, что вернулся в возраст своей юности. Нисколько не переживаю, наоборот, даже радуюсь. Согласитесь, что попасть из возраста пенсионера в возраст юноши — вполне удачный поворот судьбы. Теперь я попаданец, про которых сам когда-то в будущем напишу немало книг. Или написал. А будущее теперь стало прошлым? Черт, запутаться можно в определениях, где будущее, а где прошлое. Протер торс и лицо полотенцем, направился обратно в свои комнаты. Навстречу мне попались Ленка и Танька Юдановы. Они близнецы. Сходство было бы идеальным, если бы у Татьяны не было маленькой родинки на левой скуле, в отличие от Лены. А еще Танька была немного худощавой. Помню, когда девчонки начали подрастать, у Ленки и титьки росли куда быстрее, чем у Таньки. Но сейчас им всего по 12 лет, хотя у Лены уже просматриваются бугорки под платьем. «Мишка, привет! Сыграешь завтра вечером в волейбол за нашу команду? А то Ленка Першина еще не приехала из отпуска», — обратились ко мне близняшки. Но все соседи упорно называли их двойняшками. Ленка Першина — еще одна соседка с нашего этажа. Она ровесница моей сестры Кати. У Лены Першина есть младший брат Вовка, на 2 года младше меня. Даже учится в нашей школе. А вот Ленка учится в школе номер 77. Першины с матерью каждый год ездили на юг, к своим родственникам. Правда, со временем я забыл, где живут родственники Першиных. «А сегодня какое число?» — спросил я. «Ты чего, головой об косяк двери ударился?» — удивилась Ленка из двойняшек. «Сегодня с утра было 24 августа. Повесь, Мишка, на стену календарь, чтобы не забыть. Будешь дату с утра знать», — засмеялась Танька. Таня была всегда позитивная и веселая, а Лена вечно изображала себя королеву. Но надо отдать должное, обе близняшки были красавицами, как, собственно, и их мать. «Если буду дома, то сыграю, но вы не будете должны помнить об этом», — усмехнувшись, ответил я. «Чего? Да ты гордиться должен, что за девчонок играешь!» — хором возмутились двойняшки. Дослушивать их я не стал, а вошел в нашу комнату. Или комнаты. В бараке многие завидовали, что у нас две комнаты. Но мою мать такой факт не тревожил, а батя вообще непробиваемый. На самом деле у нас во дворе имелась волейбольная площадка, которую устроили сами жители бараков. Сетку для игры в волейбол связали мой отец и наш сосед дядя Володя Сухов. Вкопали столбы, получилась площадка для волейбола. Здесь играют в волейбол не только дети, но и взрослые. Даже порой проводят турниры между домами-бараками. Во дворе вообще много что сделано для детворы. Стоит теннисный стол под навесом, есть турники и прочие тренажеры, сделанные собственными руками родителей и жилищной конторы. Мой отец вкопал толстый столб, назвал его макивара. Долбит в этот столб кулаками почти каждый день. Правда, руки всегда заматывает эластичными бинтами. Макивара. Тренажер для отработки ударов руками или ногами. Отдельно стоит сказать о моем отце. Егоров Виктор Павлович закончил инженерный техникум. Служить по досрочному призыву попал в 7-ю десантно-штурмовую горную дивизию. Так что мой батя — десантник. На вопрос, где служил, отец всегда отвечал коротко — в «семерке». Служить ему довелось с 1954 по 1957 год. Даже поучаствовал в боевых действиях. В 1956 году Советский Союз подавил восстание в Венгрии. Моего отца тогда наградили медалью за отвагу, а его командир роты, капитан Харламов Николай Иванович, стал героем Советского Союза. Сколько себя помню, отец дружил с Харламовым, хоть и жил капитан в Ленинграде. Позже отца вновь наградили, только в этот раз дали орден Красной Звезды. Во время прыжков с парашютами у одного молодого бойца не раскрылся парашют. Отец как-то умудрился ухватить падающего бойца за купол парашюта. Таким образом, они приземлились на парашюте отца. В трезвом виде отец всегда спокоен, как танк. Но если принял на грудь лишний градус алкоголя, то выноси всех святых. Батя буянил и мог дубасить всех подряд, кто под руку попадет. Начиналось с того, что кто-то неудачно пошутит. Успокоить отца могла только мать. Увидев свою супругу, батя всегда прекращал буйствовать и покорно шел домой. Не знаю, знал ли мой отец о боевых искусствах что-нибудь, но обучали их грамотно. Драться отец умел. Махал не только руками, но и ногами. При его росте 180 сантиметров, до широких плечах, батя быстро превращался в машину убийств. На районе его хорошо знали. Кто-то побаивался, а кто-то уважал. Даже из криминальной среды хулиганы с отцом не связывались. Отец не любил говорить о том, за что его наградили медалью за отвагу. В такие моменты его взгляд становился пустым, задумчивым. Отец всегда поддерживал спортивную форму. Утренняя пробежка, независимо от времени года. Потом тягал гантели по 10 килограмм каждая. Имелась еще двухпудовая гиря. Меня, как оруженосца, привлекали к таким утренним пробежкам. После зарядки всегда были в ванне холодной водой. Может, из-за этого я не люблю умываться в холодной воде. Но надо отдать должное стараниям отца. Закалка моего организма проходила качественно. Не помню, чтобы я когда-то зимой болел от простуды. Во времена службы моего отца у десантников не было голубых беретов. Позже друг и бывший командир отца Харламов присылал малиновый берет, а когда поменяли на голубые, то выслал голубой головной убор десантника. Малиновый берет сразу приватизировала сестра Катька. Таскала его по-девчачьи. Как я только не старался отжать берет у сестры, у меня ничего не получалось. А когда подрос, то успокоился и перестал претендовать на отцовский малиновый берет. На день ВДВ отец одевал берет и тельняшку и шел к вечному огню праздновать, встречаясь с однополчанами и прочими дембелями-десантниками. Кроме боевых наград, у отца имелись трудовые ордена. Вернувшись на дембель, отец и мать сразу поженились и поехали поднимать целину в Казахстан. Отец работал бригадиром, а мать, имея за плечами торговый техникум, устроилась в местный магазин села, продавцом. Через год за трудовые подвиги отца наградили орденом знак почета. Мама к этому времени родила Катьку. Не зная, как все произошло, родители подробностей никогда не рассказывали, но мама посчитала, что работать продавцом после техникума — это моветон. Собрала Катерину и укатила в Свердловск. Здесь жила моя тетка, старшая сестра моей матери, Шишова Мария Николаевна. Работала в торговом отделе городского исполкома. Хоть маленькая, но шишка. Она устроила мать в торговлю и похлопотала в получении комнаты в бараке на улице Победы. Отец приехал к матери через полгода. Поступил в техникум, получил образование инженера, но остался работать слесарем по ремонту термических печей. Отец башковитый, постоянно писал рационализаторские предложения. Видимо, значительные, потому что его в 1967 году наградили орденом Трудовое Красное Знамя. Сколько помню себя, отец всегда зарабатывал хорошо. Мой отец вообще был мастером, что называется, «золотые руки». Даже не знаю, что привести в пример, чего бы такого он не смог сделать. Отца я всегда любил и уважал. Я вошел в комнату родителей и сразу сел за обеденный стол. На столе увидел газету, похоже, вчерашняя. В газете прочитал дату. 23 августа 1974 года. Теперь мне точно понятно, в каком я времени. Прислушался к себе, точнее, к своим ощущениям. Никаких переживаний. Наоборот, присутствует радость, ведь я снова молодой. Пока мама накрывала завтрак, я осмотрелся. Комната чуть больше той, в которой проживаем мы с сестрой. Окно, балкон и дверь. Справа от стола кровать родителей. Кровать отгорожена трехстворчатым шкафом. Таким образом оградили кухонный уголок. Здесь стоит кухонный стол, этажерка, которую смастерил отец. На этажерке газовая плитка. Газовый баллон на 5 литров стоит внизу. В середине этажерки примостилась электрическая духовка. Рядом пенал для кастрюль, и у самого входа стоит холодильник. Есть еще в комнате комод. У родителей свой телевизор, а еще есть радиола, которую используют, когда справляют праздники. Ну или сестра может включать во время репетиции своих танцев, если надо прослушать виниловую пластинку. Да, моя сестра Катя увлекается танцами, мечтает поступить на театральный факультет, ну или еще куда, чтобы продолжить карьеру танцовщицы. Мама положила в тарелку гречневую кашу и котлету. Налила мне молока, сделала 3 бутерброда, 2 с сыром и маслом, 1 с колбасой. Я, недолго думая, заработал ложкой. Молодость она такая, постоянно чувствуешь некое состояние голода. Поешь, потом унеси отцу обед, а то он там так и будет работать, голодный, если к вечеру мужики не принесут пива и соленой рыбы. Поставила передо мной задачу мама. «А где сейчас батя?» «Куда нести?» — автоматически спросил я. «В гараж, конечно. Забыл, что ли, что твой папенька прикупил раздолбанный москвич? Теперь будет там отираться постоянно. Ладно, хоть ночевать домой приходит». Беззлобно отмахнулась мама. Я тут же вспомнил, что в начале лета 1974 года отец через какого-то бывшего сослуживца выкупил в автобазе связи убитый «Москвич-408» 1968 года выпуска, который собирал и ремонтировал почти год. Но надо отдать должное, что отец добился результата, а «Москвич» еще долго служил нашей семье. «Мам, как думаешь, отец долго будет ремонтировать «Москвич»?» — спросил я, чтобы поддержать разговор, не забывая уплетать за обе щеки гречку с котлетой. «Да кто его знает? Отдал 500 рублей. А сколько еще потратит, одному богу известно. Нет бы пойти в заводоуправление и потребовать, чтобы ему помогли с покупкой машины. Я знаю точно, что на завод «Уралмаша» поступают даже «Жигули». А с москвичами куда проще. Но куда там, чтобы Виктор Павлович пошел кланяться и просить? Такого от вашего отца сроду не дождешься. Если бы я не доставала вещи через базу, он бы вообще ходил в стиранном рабочем комбинезоне», — проворчала мать. Капитальный гараж у нас имелся, даже с паровым отоплением. Находился гараж в секциях, таких же строений рядом с кинотеатром «Темп» и общественной баней. Ходить туда не так уж и близко, но в 70-е годы пройти 3-4 квартала – не расстояние. В этом времени народ еще не избалован комфортом. Гараж купили несколько лет назад. Какой-то знакомый отца уезжал из города, вот предложил приобрести недвижимость моим родителям. Но, скорее всего, повлияло то, что мать многим доставала дефицитные товары через свою торговую базу. Я прикинул, что в гараже меня отец сразу припашет что-то делать, но отказаться нести обед не получится. С мамой порой лучше не спорить, даже отец не всегда ей возражал. Поев, я пошел в свою комнату одеваться. Одел кеды, старые брюки и рубашку с коротким рукавом. Пока одевался, размышлял, чем я буду заниматься, чтобы изменить свою судьбу. Первый, как ни крути, но в прошлом и будущем я был писателем-фантастом. Не скажу, что писатель крутой, но книги мои покупали, что позволяло мне жить, не оглядываясь на размер пенсии. Сейчас время, когда советские люди считаются самой читающей нацией. А книг приличных для чтения нет. Правильно сказать, что книг мало в продаже. Полки магазинов завалены трудами вождя революции Владимира Ленина. Так и есть. Подарком на день рождения может стать хорошая книга из художественной литературы. А фантастика вообще востребована среди населения. В прошлой жизни я после 8 класса заканчивал техникум, потом служба на флоте и покатилась. Короче, никто в моей молодости не разглядел мой талант фантазера, с которым я вполне реально мог стать писателем. Решено, мы пойдем другим путем. Спасать СССР я точно не собираюсь, ибо считаю, что это утопия. Но кое-что все же сделаю, но об этом позже, когда все досконально обдумаю и освоюсь в этом времени. У меня в голове есть преимущество перед другими советскими гражданами. Я знаю, что произойдет в будущем. Как я понял, никаких магических сверхспособностей нет. Впрочем, сверхспособностей в физическом плане тоже не обнаружил. Остаются знания и опыт писателя и человека, прожившего жизнь до пенсии. Мать собрала обед отцу и протянула мне рубль, когда я вышел из своей комнаты уже одетый. «Миша, по пути купи отцу квасу. На углу Орджоникидзевской и Сорокалетии всегда стоит бочка с квасом. Продавец продает в мешки. Возьми ему литра 3-4. Наверняка ведь застрянет в гараже до вечера. По улицам не болтайся. Сначала унеси отцу еду», — распорядилась мама. «Да когда я болтался по улицам, что за несправедливое обвинение?» — хотел возмутиться я. Но мама отмахнулась рукой. «Все, не дискутируй, оратор доморощенный», — произнесла мама и пошла на кухню, чтобы помыть посуду. Я улыбнулся. Как же рад снова увидеть родителей молодыми. Маме всего 34 года, а отцу нет 40. Осенью исполнится 38 лет. В душе у меня разливалось теплое чувство радости и любви к своим близким. Минут через 20, может, через полчасика, вновь увижу молодого батю. Эх, хорошо-то как. Интересно, заметят они во мне какие-либо изменения? Кабы не забеспокоились, ведь манера общения у меня сейчас совсем другая, не та, что была раньше. Да и взгляды на жизненные ситуации будут другими, исходя из опыта прошедшей первой жизни. Август 1974 год. Свердловск. Воспоминания прошлого вновь реальны. Выйдя из дома, я несколько секунд размышлял, проехать на троллейбусе или пройти пешком по прямой. Решил, что прогуляюсь. Заодно вспомню, как выглядит район в эти 70-е годы. Я мысленно наметил маршрут своего движения. Пройду по Стахановской до площади, а там по улице Культуры и через дворы сразу к гаражам. Но тут вовремя вспомнил, что мне еще квасу разливного купить надо. По Стахановской дошел до улицы Калинина и свернул направо. По этому пути выйду на перекресток, где должны продавать квас из бочки. Пять углов. Так называют местные аборигены перекресток, образованный пересечением трех улиц. Здесь имелся большой пивбар, где можно посидеть, выпить пару кружечек пива и закусить коркой хлеба с селедочкой, а то и взять сушеные воблы, которую бармен продает из-под полы. Этот пивбар местные любители пива так и называют – бар на пяти углах. Желтая бочка с квасом действительно имелась. Румяная тетка бойко торговала ядреным напитком. Очередь совсем небольшая. Я занял очередь и через пяток минут купил 3 литра кваса в целлофановые мешки. Потратил 36 копеек. Зачем мне мама дала рубль, когда хватило бы полтинника? Память подсказала, что таким образом я получал дополнительные карманные деньги. Постоял, поглазел на пятиэтажки и бараки. Решил пройти сквозь рынок. Да-да. Сейчас здесь рынок, где торгуют овощами и фруктами приезжие из братских республик. Имеется небольшой павильон, в котором торгуют мясом, а зимой сюда перебираются продавцы овощей с фруктами. Давно забытые пейзажи торгующего рынка. Народ ходит, что-то выбирает, а продавцы призывно зазывают покупателей. Армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики. Кого только не увидишь среди продавцов. Армяне в основном торгуют цветами. А ведь мне нужен будет букет цветов 1 сентября. Прошелся вдоль цветочных лотков, чтобы прицениться. Цены поражают. Все цветы по цене до рубля. Я уже и забыл, что такие ценники когда-то ставили в цветочных рядах. Несколько бабулек продают гладиолусы. «Мальчик, купи гладиолусы, в школу понесешь», — обратилась ко мне одна из бабулек. Я улыбнулся и отрицательно покачал головой. «До 1 сентября еще неделя, к тому же 1 число попадает на воскресенье, так что мы пойдем в школу только 2 сентября». «Непривычно, когда тебя называют мальчиком. Хотя даже в этом возрасте я ростом совсем не маленький. 178 сантиметров, почти догнал отца, а мама уже перерос. Плюс занятия спортом дают развитие телу. Но лицо все равно мальчишеское. Я решил срезать путь по дворам. Вышел с рынка на улицу Кировоградская. Эту улицу скорее можно назвать аллеей. Односторонние движения в каждую сторону, а посередине дубовая аллея. По вечерам здесь гуляют парочки парней и девушек, особенно в районе парка отдыха и танцплощадки, которые незамысловато аборигены называют «огород». В противоположной стороне улицы Кировоградская упирается в лесопарк. Кажется, он уже имеет название «Парк Победы», хотя утверждать не стану. Забыл со временем. Дворы 70-х и начала 80-х считались зоной влияния местной детворы. Не только мелких хулиганов, но и вообще всех пацанов, живущих в данных окрестностях. Дворы имели свои названия. Например, двор «Девятка» назван из-за девятиэтажного дома, который построили среди пятиэтажек. Плюс номер дома тоже 9. Соответственно, если ты живешь в этом дворе, то ты свой. А если забрел случайно, то можно огрести неприятности. Немецкий двор назван по причине того, что трехэтажные дома строили пленные немцы. Треугольник получил название из-за расположения домов в форме треугольника. Но мне придется пройти двор, который имеет название «Дворянское гнездо» или просто «Дворянские». Дома выстроены по кругу, для въезда вовнутрь имеются арки или разрывы между зданиями. Квартиры здесь шикарные, большой метраж, высокие потолки. Этот комплекс домов тоже строили пленные немцы сразу после войны. Но селили сюда начальство. В основном из завода управления «Уралмаш». Во времена Советского Союза завод УЗТМ имел не только всесоюзное значение, но мировое в том числе. Огромный завод-гигант, занимающий площадь в 6 квадратных километров. Позже в дома дворянского гнезда селились городские власти от исполкома или горкома, а ближе к 70-м годам, когда появились более престижные места для проживания власть имущих, сюда стали селить семьи из простого народа. Соответственно, к этому двору относились стоящие дома поблизости. Честно говоря, будь я разумом в соответствии с возрастом, я бы, скорее всего, обошел это место по улицам. Пусть дольше, но безопасней. И совсем не потому, что боялся, но проблемы лишний раз лучше избегать. С таким отцом, как у меня, невозможно вырасти трусом. Помню, совсем малым я боялся темноты. Отец брал фонарик и, осветив темное место, давал возможность убедиться, что бояться здесь нечего. По правилам отца, я не должен лить слезы или трусливо убегать от кого-нибудь. Всегда смотри своему страху в глаза. Храбрость — это именно преодоление страха, — не раз повторял мне отец. В 10-летнем возрасте мой отец решил отдать меня в секцию бокса. Пацан должен уметь за себя постоять. Но этому воспротивилась мама. «Хочешь, чтобы ему отбили голову? У Мишки голова светлая. Пусть науками занимается. Например, могу записать его в музыкальную школу», — решительно заявляла мать. «Ага, а от хулиганов он будет отмахиваться скрипкой. Ну или что там еще есть в этой музыкалке? Ты, Галка, его под юбку спрячь. Может, вырастет каким-нибудь женоподобным экземпляром», — беззлобно возражал отец. «Понадобится, спрячу. Тебя не спрошу. Сказала, что в бокс не пойдет, значит, не пойдет. Таково мое решение». В такие моменты переубедить мать невозможно. Легче бурю остановить. Но отец тоже отступать и сдаваться не хотел. «Тогда пойдет борьбу самбо или дзюдо. Там твоему любимчику голову не отобьют, спорить не будем». Я принял решение. Поставил отец точку в споре. В такие моменты мать уступала, понимая, что если отец захочет, то все равно сделает по-своему. Но продолжу. Сам-то я жил во дворах, которые называли деревяшками, чуть позже шиповником. Из-за расположенной большой поляны с кустами шиповника и деревьями создавалось впечатление, что находишься в лесу. Но со своим разумом взрослого человека и пенсионера я решил срезать свой путь. А еще мне хотелось посмотреть, как выглядит фонтан в дворянском дворе. Да-да, здесь такой имелся. Более того, летом фонтан работал. На фонтан я посмотрел. Поблизости гуляют мамочки со своими малышами. Но на выходе из двора меня остановили. «А ну стоять!» «Эй, пацан! Кто такой и из какого двора? Ходи сюда, разговоры есть!» Услышал я окрик, явно в мою сторону. Классический подход местной гопоты. Остановить пришельца, выяснить, что он чужой, при этом желательно сразу подавить морально. Приказали подойти, ты должен подойти. Но есть момент. Если ты сразу подходишь, то по всем законам жанра подчиняешься приказу. А дальше дело техники, чтобы вытрясти мелочи с карманов или просто отвесить пендаля под зад ради развлечения. Я остановился и посмотрел в ту сторону, откуда меня кликнули. Кусты акации растут по кругу, в центре небольшой пятачок, где стоят две скамейки и теннисный стол. Трое местных аборигенов, видимо, сидели на скамейках и покуривали, заодно скучали. А тут такая радость в виде моей личности. Раз меня не знают, значит, я из другого двора. Есть повод для претензии. Несколько секунд я рассматривал этих пацанов. Лет по 15 или чуть больше, а может, мой возраст. Один из троих явный лидер, а может, просто пытается таковым стать. Он меня и окликнул. Я точно знаю, что прогибаться в данном случае только навредить себе. «Вам надо, подойдите сами. Поговорим и выясним, что за вопросы возникли», — ответил я, в уме прикидывая, как избежать драки. «А в случае начала таковой, кого бить первым?» Помимо того, что я активно занимался дзюдо в этом возрасте, в прошлой жизни я служил срочную службу в морской пехоте, там тоже меня кое-чему научили. Плюс воспитание моего отца, который еще в моей юности поставил мне правильный удар с элементами бокса. «Опа! А что у нас здесь за рысь объявилась? Борзый, что ли?» Удивился немного полноватый приятель лидера. Однако лидер не мог позволить, что раскрутку диалога вел, по сути, его подчиненный. «Захлопни хлебало, батон!» «Сейчас я говорю». Тут же вернул свое главенство лидер. «Да ладно, граф, я же только для того, чтобы его подогреть!» Почти извиняющимся тоном произнес пацан примерно моего возраста, только слегка пухлый. «Все понятно, раз фигурируют клички, значит, пацаны увлечены блатной романтикой. Судьба таких незавидна. Кто-то думается, но большинство попадут под уголовную статью, а далее тур-поездка с ознакомлением лагерей и исправление наказаний. Есть еще момент. Разговор не обязательно доводить до драки. Достаточно иметь приятеля из этого двора, к которому ты всегда можешь прийти в гости. Таких тоже не трогают. То есть весь наезд на тебя можно закончить правильными словами и фразами». Я постарался, быстро прокрутив в голове воспоминания. «Кого же я знаю из этого двора?» «Вроде никого». «Хотя нет, есть один пацан. Сергей Бородин. Мы вместе тренировались в самбо, потом я перешел в дзюдо. А Серега продолжил борьбу самбо, впоследствии выступал на соревнованиях на уровне Союза. Кажется, областные соревнования выигрывал не раз. Тем временем пацаны подошли ко мне. Делали они это как бы нехотя. Засунув руки в карманы, двигались расхлябанной походкой, время от времени поплевывая через зубы. Одеты местные хулиганы по современной моде. Брюки-клеш, у рубашек засучены рукава, ремни солдатские. Казалось бы, зачем носить солдатский ремень, если можно пользоваться обыкновенным брючным? Смысл в этом есть. Солдатский ремень легко превращается в оружие. Пара взмахов руками, ремень заматывается на одну руку, пряжка начинает играть роль биты. Получить таким по голове и лицу очень неприятно, а порой травмоопасно. Пока пацаны ко мне подходили, моя память подсказывала правила, по которым живут подростки, как действовать в таких ситуациях. Я положил на газон сумку с кастрюльками, в которых мать собрала обед отцу. Рядом положил мешки с квасом. Теперь руки свободны. Но я не сунул их в карманы, а скрестил на животе. Из такого положения очень удобно поднять руку, чтобы блокировать удар. Следующий момент. С аборигенами двора лучше всего разговаривать на их языке. Ни в коем случае не оправдываться. В том числе не проявлять доброты. Такая категория хулиганов доброту всегда воспринимает за слабость. «Я тебя спросил, кто ты такой и почему ходишь в наш двор. Знаешь, что у нас проход платный?» — вновь заговорил граф, остановившись, не доходя до меня пару метров. Пухлый, тот, что батон, зашел сразу от меня справа. Третий пацан, которого пока не назвали, встал чуть левее от меня. Для себя я отметил, что первым буду ломать графа. Сделать это будет несложно. Быстрый поскок, двоечка в печень и голову. А дальше война план покажет. Двоечка. Комбинация ударов руками. Например, левой, затем правой. Является одной из самых эффективных комбинаций в боксе. Для начала назовись, кто ты, под кем ходишь, кто смотрящий. Ты кто по жизни, чтобы вопросы правильным пацанам задавать? Я, Михей, живу во дворах деревяшки. Сразу начал я сыпать вопросами. Смотрящий. Жаргонизм. На воровском жаргоне уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы, отнесенные к ведению воров, отвечающие за ситуацию в отдельных районах, лагерях и тюрьмах. В наших дворах меня называли Миха или Михей. Двор я назвал тоже неспроста. В бараках жили в основном семьи рабочих. А еще примерно в каждой третьей семье были отсидевшие жулики. В общем, жиганов разных мастей хватало. На районе об этом знали многие. Пацаны, похоже, слегка опешили от града моих вопросов. Все верно, ситуация развивается вразрез с их планом. Жертва не оправдывается и не бежит впереди собственного визга. «Я граф, живу в этом дворе». «А ты здесь чужой», — немного озадаченно произнес граф. «Граф, кто тебя крестил? Или ты сам погонял и придумал? Кто тебе поручил плату за проход брать?» «Ты в общак отстегиваешь?» — продолжал напирать я. Общак. Жаргонизм. На уголовном жаргоне — фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества. От моего напора и вопросов пацаны выглядели все больше растерянными. Наверняка граф сам себе придумал прозвище, а его окружение не возражало. «Кого у нас знаешь?» «Я мышь, тоже живу здесь», — вступил в разговор третий, более шустрый пацан. «Серегу Бородина знаю, он меня тоже хорошо знает», — более спокойно ответил я. Пацаны переглянулись между собой. Судя по их взглядам, Бородина они знали. Наверняка даже учатся в одной школе. «Могу сбегать, позвать Бороду. Я его недавно видел, он из магазина с хлебом шел», — сообщил пухлый батон. Граф сморщился. По всей видимости, ему совсем не хотелось звать Бородина. А может, у них какие-нибудь напряги между собой? В смысле, у Бородина и графа? «Да ладно, и так верю. Михей, подкинешь мелочи на пивасик, у нас совсем немного не хватает». Вдруг поменял решение граф, перейдя на просительные нотки. «Пиво в это время стоило вроде бы 35 копеек за литр. Хороший ход, но я делиться деньгами не собирался». «А я что, похож на кассу взаимопомощи? К тому же, пить, здоровью вредить. Занимайтесь спортом, пацаны, будет вам счастье», — ответил я и нагнулся, чтобы понять отцовский обед и квас в мешках. Местные хулиганистые аборигены останавливать меня не стали. Я, не прощаясь, развернулся и пошел туда, куда двигался до этого. А именно, в гараж к отцу. От дворянских дворов я пересек бульвар культуры, перейдя на сторону Дома культуры УЗТМ. В это время по бульвару есть движение машин. Тянется бульвар от площади УЗТМ и до улицы Фестивальная. На участке от Фестивальной до Донбасска идет строительство. Точнее, шло. Здесь заложен новый Дом культуры УЗТМ. Позже так и назовут – Новый дворец культуры. Однако, по каким-то причинам строительство остановлено. Возобновят его только в 1979 году. Тогда же начнут реконструкцию бульвара, превратив его в пешеходную улицу. Я прошел мимо большого автопредприятия. Наконец-то начались серии гаражей. Наш гараж ближе к общественной бане. Вот я его уже вижу. Ворота открыты, видна передняя часть москвича. Меня сразу охватило волнение. Я же увижу живого отца. Батя умрет в 2011 году. Мать переживет его на 10 лет. Я подошел к гаражу. Отец вытащил двигатель. Сейчас он занимался разборкой мотора. У меня в горле появился ком от волнения. Но отец меня заметил. «О, малой, наверняка мать обед с тобой отправила. Жрать хочу, как не в себя. Да еще жара эта жажду нагоняет. Послал тут одного чудака на букву «М» за квасом, а он, болван, пиво купил. Я пока пивко в яму спустил, до вечера остынет, а вечерком зашлифую стерлядку. Сослуживец прислал копченую, позаботился о старшем сержанте Егорове», — весело сообщил отец. Ямой он называет погреб, который выкопан прямо в гараже. Я подошел к отцу, обнял его, прижавшись к сильной груди. Мне хотелось заплакать. Слова застревали в горле. Разум мой в возрасте пенсионера, а пока молодое тело не уравняло эмоции юноши и зрелого человека. В возрасте мы становимся сентиментальными. Ты чего, малой? Что-то случилось? А ну говори, какая беда к нам нагрянула? Серьезным тоном спросил отец, отодвинув меня от себя на вытянутые руки и заглядывая мне в глаза. Отец всегда называл меня малой, глядя на него, также стал звать сестра Катька, хотя разница в возрасте у нас всего 2 года. Только мама всегда называла по имени. Я кое-как справился с волнением. «Ничего не случилось, просто по тебе соскучился. Давно не видел», — ответил я, отворачивая лицо от отца. «Ну, понятно, все лето баклуши бил в деревне у деда с бабкой. Разбаловали они тебя там. Небось, дрыхнуть позволяли до обеда. Хотел тебя утром разбудить, да твоя мать набросилась на меня, как тигрица. Пришлось в гараж сбежать, пока она сковородкой не вооружилась. Ну ничего, с завтрашнего дня начнем пробежки. Малой, узнавал, когда у тебя тренировки начнутся в секции?» Отец уже переключился на эмоциональном уровне. «Нет, не ходил пока. Наверняка не раньше, чем начнутся уроки в школе», — ответил я. «Приду тебя в форму, потом посмотрю, не забыл ли ты, чему я тебя учил. Ты, гляжу, квас принес? Молодец. Разлей по литровым банкам, 2 в яму спусти, 1 попить оставь», — начал распоряжаться отец. Я сделал, как велел отец. Он в это время вновь занялся двигателем. Я же осмотрел москвича. «Ты, пап, не машину купил?» «Гнилое ведро с болтами», — высказал я свое мнение. «Много ты понимаешь. Тоже мне эксперт нашелся. Я договорился на заводе. Кое-что из железа поменяем. Через пескоструй прогоню, потом покрашу. Хромированные детали в порядок приведем. Будет блестеть, как у кота яйца», — уверенно заявил отец. Пескоструй. Пескоструйный аппарат предназначен для абразивной обработки, очистки различных поверхностей. «Ты только не крась его в танковую краску!» «А что с обшивкой салона? Есть варианты?» — спросил я. «Я поговорил с начальником заводской автобазы. У них есть такие модели и запчасти есть. Потолок мне новый достанет, а боковины обошьем кожей, заодно и сиденье обошьем. В завод управления я разрешение получил. На днях увезу кузов на завод. Двигатель сам сделаю. Мне просто интересно разобраться», — пояснил отец. «Надо с мамой поговорить, чтобы она достала импортные автомобильные краски». «Во-во, поговори, а то она чего-то сердится на меня, что я деньги потратил на старую машину. Говорит, что могла бы новую достать. А нахрена мне тратить большие деньги, когда мне это обойдется 1500, не больше?» — подвел итог отец. «Тебе помощь нужна. Может, что-то поручишь мне сделать?» — спросил я. «Подбери ключи и откручивай сиденья. Мне перетяжку не на заводе будут делать. Один знакомый занимается в гараже Свердловской киностудии. Он же и рулевое колесо обтянет кожей», — дал мне поручение отец. До вечера мы занимались семейной телегой, ошибочно названной «Москвич». Хотя, зная упорство и сообразительность отца, уверен, что из дряхлого москвича отец сделает конфетку. Я, естественно, проголодался. Организм молодой, переработка пищи проходит быстро. Отец дал денег, и я сбегал в столовую автопредприятия, набрал там выпечки, газировки и свиных котлет, увеличив обед матери в 2 раза. В 6 часов вечера отец объявил конец субботника, и мы, закрыв гараж, вместе пошли домой. Батя пиво забрал с собой. Ему мужики предлагали посидеть, поговорить, но он отказался, заявив, что с ним малой, хотя я почти догнал отца по росту, осталось сантиметров 5-6. А вечером я познакомился с сестрой. Точнее, вспомнил, какой красоткой она была в свои 16 лет. Во время ужина я сидел и улыбался, наслаждаясь тем, что вновь обрел семью. «Мам, а вы малого проверяли у психиатра? Сидит весь вечер, улыбается, как даун. Может, дед его в деревне нечаянно лопатой по голове ударил, когда лопату от земли отряхивал? Будет у меня брат дурачок. Зря вы его Иваном не назвали. А то бы все по классике получилось. Сказочный Иван-дурак». Видимо, сестре надоело смотреть на то, как я улыбаюсь. «Будешь говорить глупости, получишь по губам. Просто Мишенька соскучился за лето по нам, вот и радуется». Посмотрела мать на сестру своим фирменным взглядом, после которого все прения в семье прекращались. Но и сестра не рискнула продолжить стёб надо мной. После ужина отец пошел смотреть телевизор. Он никогда не пропускал программу «Время». Сестра осталась помогать маме мыть посуду и убирать со стола. Ели мы всегда в родительской комнате. Здесь стоял круглый стол. А вот посуду мыть придется нести на общую кухню. В комнатах, к сожалению, удобства такого не было. Я же отправился в свою комнату, достал чистую тетрадь, решил составить что-то наподобие плана моих действий в дальнейшем. Итак, я могу вполне спокойно повторить все свои книги. Досконально я их не помню, но это не страшно, что-нибудь нафантазирую. Начну, пожалуй, с космических произведений. Была у меня в будущем прошлом одна космическая трилогия, которая неплохо пользовалась спросом у любителей фантастики. В этом времени космическая фантастика в части, так что должно получиться протолкнуть книгу в издательство. В этом, 1974 году, главное не забывать об идеологии коммунистов, ничего порочащего не написать, а то быстро приобрету неприятности от властей. Задумавшись, я уставился в окно. Из нашего окна видна улица Победы, по которой проходит трамвайная линия. До сих пор здесь ходят трамваи с деревянными вагонами. Гремят жутко. Грохот такого трамвая слышно за 2-3 остановки. Особенно это заметно рано утром или вечером, когда в городе наступает ночная тишина. На противоположной стороне через дорогу стоят пятиэтажные дома с благоустроенными квартирами. Но есть свободная площадка. Там скоро будут строить новый дом. Будет он на 14 этажей. Вот на эту площадку-подстройку я и смотрел, в том числе представил башенный кран. Да-да, тот самый, строительный. Час, наверное, размышлял, а в голове возникла хорошая мысль — подкинуть идею строительства из 21 века. В будущем, 21 веке, такими подъемными кранами уже не станут пользоваться. А я подумал, почему бы моему отцу не написать рационализаторское предложение по новым видам подъемных кранов и самих домов? Вырвал из тетради двойной лист и начал рисовать эскиз нового крана. Мне понятно, что я такое новшество никуда не продвину. А вот отец вполне может, тем более, что на заводе УЗТМ есть несколько строительных управлений. Жилых домов завод строит много, так что вполне могут прислушаться к отцу. Накидав схему нового подъемного крана, отправился к отцу. Батя от меня не отмахнулся, а внимательно выслушал. Потом задал несколько наводящих вопросов. А в этом есть смысл? Получается, что кран имеет механизм, вставляются секции и таким образом поднимается на нужную высоту. Хорошо. А как же с устойчивостью, чтобы кран не завалился? Надо предложить заводским строителям. Расчеты сделают. Глядишь, и примут нужное рационализаторское предложение. Заявил отец, убирая бумаги с рисунками в карман своего пиджака. Для устойчивости башенный кран крепится к зданию через определенную этажность. Не нужны рельсы, по которым сейчас башенный кран двигается. Минус механизм подъема стрелы. Стрела горизонтальная, нужной длины, чтобы доставала до любого края строящейся высотки. Мне кажется, должна быть польза и экономия. Специалистам думать надо, — добавил я. Я же говорю, что тебе в инженерное училище или институт после школы идти надо. Голова у тебя правильно работает. А это что такое? Что за схема? — спросил отец, рассматривая очередной мой рисунок. Схема строительства самой коробки дома. «Используют арматуру и бетон. Проемы секции закладывают блоками или кирпичом», — ответил я. «А это что за плитки?» «Что-то не разберу твои каракули», — вновь спросил отец. «Утеплитель, который крепится на фасад дома, потом штукатурится или закрывается каким-то другим способом. Пусть об этом в научно-исследовательском институте думают», — ответил я на вопрос отца. «На заводе УЗТМ такой научно-исследовательский институт точно есть. Наверняка работают неглупые люди». Шагающие экскаваторы, самые крупные в мире, делают. А значит, и с такой мелочью справятся. Да уж, над этим крепко думать надо. И как тебе такое в голову пришло, малой? Не знаю, как-то пришло, пожал я плечами, вставая и направляясь в свою комнату. Я вернулся в комнату. Сестра лежала на кровати и читала какую-то книгу про вечную любовь и прочие женские радости. Я постелил на диван простынь и лег. Первый мой день знакомства с реалиями 74-го года закончился. Незаметно для себя я уснул.